Глава восьмая. Робби находился в подвальном спортзале своего дома. Было почти 9 вечера, но для жильцов зал открыт 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Нужен лишь ключ-карта. В одном отношении тренировки Робби никогда не менялись. Он никогда не проделывал один и тот же комплекс дважды подряд. Уилл был нацелен не на силу, выносливость, равновесие или ловкость. Он был нацелен на все эти качества разом. Каждое его упражнение требовало не меньше двух, а порой и всех этих элементов. Он повисел на перекладине вверх ногами, проделал сгибания на пресс, а затем принялся прорабатывать косые мышцы, держа митбол. Армия США разработала функциональный режим фитнеса, имитирующий действия солдат на поле боя, задействующий мышцы и навыки, необходимые в схватке. Придерживаясь той же концепции, Робби работал над теми вещами, которые необходимы, чтобы выжить там. Выпады, броски, взрывная мощь от пяток до макушки. Все задействовано с полнейшей слаженностью. Верхняя и нижняя части корпуса одновременно, пока он дожимал корсетные мышцы до отказа. Рельеф у него безупречный, но рубашку Робби никогда не снимал. Он ни за что не стал бы демонстрировать кубики пресса, если только это не потребуется для миссии. Уилл добрых полчаса занимался йогой, пока весь не взмок от пота, и держал крест на кольцах, когда дверь вдруг открылась. На него уставилась А. Ламберт. Не улыбнулась и даже не подала виду, что узнала его. Просто закрыла дверь за собой, прошла в угол и села на мат, скрестив ноги. Робби продержал крест еще 30 секунд, не ради того, чтобы произвести впечатление, ведь она на него даже не глядела, а чтобы заставить тело выйти за пределы того, к чему оно привыкло. Иначе он просто теряет время попусту. Закончив, Уилл легко спрыгнул на пол, подхватил полотенце и утер лицо. «По-моему, вы единственный, кто пользуется этим залом». Опустив полотенце, он обнаружил, что теперь она смотрит прямо на него. На ней были джинсы и белая футболка, и то, и другое обтягивающее. Спрятать оружие негде. Робби всегда первым делом проверял именно это, будь перед ним мужчина или женщина, подросток или старик. «Вы же здесь», — заметил он. «Не тренироваться». «Тогда зачем же? Жаркий день в конторе, просто поостыть». Уилл оглядел небольшой, скверно освещенный зальчик, пропахший застарелым потом и плесенью. «Наверняка, чтобы остыть, есть местечки и поуютнее. Я не ожидала встретить здесь хоть кого-то. Разве что кроме меня. Судя по вашим словам, вы знали, что я пользуюсь залом». «Я сказала так только потому, что увидела вас тут нынче вечером», — пояснила она. «Прежде я вас тут не видела». Да и никого другого, если уж на то пошло. Ответ он знал, но все равно спросил. «Значит, жаркий день в конторе. И где же вы трудитесь?» «В Белом доме». «Впечатляет». «В иные дни это не кажется таким уж впечатляющим. А вы?» «Инвестиции». «Работаете на одной из больших компаний?» «Нет, я сам по себе, с самого начала». Робби накинул полотенце на плечи. «Что ж, пожалуй, оставлю вас здесь прохлаждаться». Однако на самом деле он еще не хотел уходить. Наверное, она это почувствовала. «Я Энни», — встав, сказала она. «Энни Ламберт». «Здравствуйте, Энни Ламберт». Они обменялись рукопожатием, пальцы у нее были длинные, гибкие и удивительно сильные. «А у вас имя есть?» — поинтересовалась она. «Робби». «Это имя или фамилия?» «Фамилия. На почтовом ящике написано». «А по имени?» «Уилл». Это оказалось потруднее, чем должно бы. Она обезоруживающе улыбнулась. Робби поймал себя на том, что расплылся в ответ. «Я не самый свойский парень из тех, что вам встречались. Но я же видела вас на вечеринке на третьем этаже позавчера вечером. Это мне малость не свойственно. Я впервые пропустил бокальчик мохито за долгое время. Может, мы могли бы изредка сходить куда-нибудь выпить?» Робби и сам не знал, с чего вдруг это сорвалось с его губ. «Ладно». Небрежно отозвалась Энни. «Годится». «Доброй ночи», — сказал Уилл. «Хорошо вам прохладиться». Закрыв за собой дверь, он на лифте поднялся на свой этаж и сразу же позвонил. Вообще-то ему не хотелось этого делать, но обо всех контактах надо немедленно докладывать. Робби не думал, что есть основания беспокоиться из-за Энни Ламберт, но правила вполне недвусмысленны. Ее изучат более тщательно. Если что-нибудь всплывет, Робби уведомят и предпримут надлежащие действия. Сидя в кухне, Уилл ломал голову, следовало ли звонить вообще. Ему больше не суждено воспринимать что бы то ни было по-человечески. Тот, кто проявляет к нему дружелюбие, потенциальная угроза. Об этом надо доложить. А прохлаждающейся женщине, поздоровавшейся с ним, надо доложить. Я живу в мире, даже отдаленно больше не напоминающем нормальный, если он вообще когда-нибудь таким был. Но я-то не всегда буду таким. И у агентства нет никаких правил, запрещающих выпить в компании с кем-нибудь. Так что, может, он и будет, изредка. Покинув дом, Уилл пересек улицу. Из тамошней многоэтажки открывается прекрасный вид на его дом, в том-то и дело. На четвертом этаже была пустая квартира. У Робби имелся ключ от нее. Войдя в квартиру, он направился прямиком в самую заднюю комнату. Там был установлен прибор наблюдения, считающийся одним из лучших в мире. Включив его, Уилл направил его жерло на свой дом. Нажимал на кнопки и вертел лимбы, делая регулировки, пока не навел резкость на определенную часть здания. Его этаж – четвертая дверь по коридору. Свет горит, жалюзи подняты на 3/4. Робби ждал. 10 минут. 20. Ничего не менялось. Открылась и закрылась входная дверь Энни Ламберт. Она направилась по коридору. Робби поворачивал прибор размеренными движениями, отслеживая ее путь. Остановившись в кухне, она открыла холодильник и вынула диет-колу. Прибор позволял без труда прочесть этикетку. Затем захлопнула холодильник толчком бедра. Наполнила стакан до половины газировкой, а вторую половину долила ромом, выудив бутылку из шкафчика над плитой. Пошла по коридору. На подходе к спальне расстегнула молнию джинсов, стащила их и швырнула в корзину с грязным бельем. Поставив напиток на пол, стянула майку через голову. Ее нижнее белье оказалось розовым, причем вовсе не стрингами, покрывая всю попку целиком. Робби этого не видел. Он отвернул свой прибор наблюдения, как только она начала расстегивать брюки. Прибор стоит 50 кусков, и негоже пользоваться им для жалкого вуайеризма. Вернувшись в свой дом, Уилл поднялся на лифте на верхний этаж. Запертая дверь вела на крышу. Нехитрый замок был не помехой. Робби перемахнул короткий лестничный пролет, ведущий на кровлю здания. Подошел к самому краю и поглядел на город. Ему ответил взглядом Вашингтон, округ Колумбия. Ночью это очаровательный город. Монументы, подсвеченные луной на фоне темных небес, выглядят особенно величественно. По мнению Робби, округ Колумбия – единственный город в Соединенных Штатах, воистину конкурирующий с великими городами Европы, если речь заходит об официальном декоре. Но заодно это еще и город секретов. Робби и люди вроде него – один из этих секретов. Сев спиной к стене, Уилл поглядел вверх. А Ламберт официально стала Энни Ламберт. Знать это из информационной справки совсем не то же самое, что услышать собственными ушами. А он доложил на нее всего-навсего за то, что она, наверное, просто была дружелюбной. Жаркий день в конторе. Просто нужно место поостыть. Это Робби знает на собственной шкуре. На его доле тоже перепадали жаркие дни в конторе, и ему не помешало бы местечко, чтобы поостыть. Но не складывалось. Приняв душ, он переоделся в свежее, потом вооружился. Пора на работу.